о таинствах православной церкви. Человек призван Иисусом Христом и Церковью стать не просто честным и праведным, но святым. Это значит, что он должен просиять благодатью Святого Духа, преобразиться от ее действия. Святые отцы говорили: «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». Это не преувеличение. К сожалению, сами православные христиане часто забывают о конечной цели жизни христианской. Она чрезвычайно высока, обожение. И благодать, которая преображает человека, он получает в таинствах Церкви. Их можно еще назвать небесными окнами, через которые неизреченный Божий свет изливается и просвещает наш мир. Таинством называется такое священное действие, через которое тайно, невидимым образом, подается человеку благодать Святого Духа или спасительная сила Божия. В таинствах Бог служит спасению человека, и человек в ответ проникается решимостью служить Богу и людям. Это служение Божие приносит человеку святое, небесное содержание жизни, чтобы он смог стать причастником тайн Царствия Божия и понять волю Божию о себе. В 10-м члене символа веры упомянуто только о крещении, исповедуя едино крещение, во оставлении грехов, потому что оно является как бы дверью в Церковь Христову. Только принявший крещение может пользоваться другими таинствами. Священное действие таинств установлено самим Иисусом Христом или Его святыми апостолами. «Для чего таинство в Церкви?» – писал в своем дневнике святой праведный Иоанн Кронштадтский. «Для того, чтобы всю жизнь напоминать тебе, что ты весь не свой, а Божий, что ты раб небесного владыки, притом раб испорченный, нечистый, злой, которого, однако же, бесконечная благость Господа хочет исправить, очистить, осветить, сделать по возможности добрым, укрепить в добре и воззвать к горнему блаженству». Иные спрашивают: «К чему таинство?» Я спрошу таких: «К чему ты существуешь? Как ты существуешь?» И то таинство, как мы существуем по благости Божией, как Бог терпит наше существование. Мы ограниченные твари Творца Всесовершеннейшего, и как не быть для нас таинством? Как можно нам обойтись без таинств? Если бы над нами не было Бога, а управлял бы нами подобный нам человек, тогда еще мог бы ты так говорить: к чему таинство? Хотя и тогда даже были бы для тебя тайны. Но коль скоро Господь владеет нами, то тайны неизбежны. Итак, кто хочет быть в общении с Господом в вечном царстве Его, тот должен освящаться в таинствах. Всех таинств православной церкви 7: крещение, миропомазание, причащение, покаяние, священство, брак, елеосвящение.